Сеньор Квартирон отличился умом, завидной прагматичностью и ясными целями. Результирующий вектор этих качеств позволял ему переть по жизни, словно линкор через атмосферу. Болтает и мотает, но с курса хрен собьешь. Собственно, генеральная цель была одна — выйти на пенсию годам к 35-36. То есть выписать пенсию себе самому. Молодость, здоровье, куча денег и абсолютная свобода. Иллюзий насчет очень больших денег Хисус не питал. Но вот на настоящие деньги рассчитывал вполне обоснованно. В конце концов, человеку нужно не так много. Миллиард тера не потратить и за 10 жизней. А в 4 особняках ты будешь жить точно так же, как и в одном. Его запросы были скромнее и разумней. Яхта прогулочного класса, не крейсерская, упаси бог. Дом... Пара мобилей, хорошая выпивка и много женщин. С кучей денег, правда, выходило не совсем ладно. По его расчетам, вожделенная свобода с такими заработками светила лет на 10 позже плана. А такой темп его категорически не устраивал. И Хисус обратил взгляд на частные концерны, которые поддавались доению куда легче, чем государственные конторы, связанные трудовым законодательством и единой тарифной сеткой. Где настоящим ценным кадрам платят больше всего? На деле, а не в рекламных проспектах. Правильно, там, где есть настоящие экстремальные условия. Куда нормальный человек по доброй воле не полезет? Короче говоря, где у нас далеко и плохо разом? Конечно, тримезианский пояс. И сеньор Квартирон подал заявление на работу в отделе вооружений Эрмандады. Итак, 2620 год. Последняя работа, последний большой заработок. Как говорил сам Хисус, большой рывок. Этот рывок привел его на Тьерра-Фуэго. Собеседование проводил офицер безопасности Ахил Мария де Вилья Майора, неожиданно заинтересовавшись анкетой молодого специалиста. — Сеньор Квартирон, я вижу, вы написали, что у вас совсем нет родственников. — Близких точно нет, таких, о которых бы я знал. — Тогда простите за любопытство, ради кого вы стараетесь? Вы же здесь только из-за денег, я прав? — Именно, и я этого не стыжусь. — Нечего стыдиться. Мы платим, вы работаете, идеальные отношения. И все же, ради кого это все? Честно? Исключительно ради себя. Я из породы прагматичных эгоистов. Надоело, знаете ли, побираться по крохам в центральных мирах. Мне нужна оплата, достойная моей квалификации и моего опыта. Спасибо за откровенность. Ну что же. Не обижайтесь, но мы проверим вас по нашим каналам. Это обычная процедура. И я дам вам ответ. Пока беру паузу. Жду вас в этом кабинете через 3 дня. Через 3 дня сеньор Квартирон был зачислен на службу. Вскоре начались странности. Хисус стал замечать провалы в памяти. Иногда он не мог вспомнить, какой сегодня день. Чем именно он занимался вчера и где был? Доктора в голос сказали, что все в полном порядке. Просто нужно больше отдыхать. Ну, сейчас. А кто будет зарабатывать деньги? Примерно через 1/2 все прекратилось. Втянулся в режим, подумал он, и был не вполне прав. Да, его состояние на языке профессионалов называлось именно так — режим. Но только использование возвратной формы глагола «втянулся» было неправомочно. «Втянули» — так вернее. «Втянули в режим». Уточним — режим ожидания. Таких, как он, называли агентами ПСИ или сонными торпедами. И смеялись. Почему так? Потому что медленный, но агрессивный. У всех есть профессиональный юмор, даже у патологоанатомов. Хотя, надо сказать, врачи с уровня 11 орбитальной базы Тьерра-Фуэго были циничнее любого прозектора раз 100. Сеньор Квартирон, который был специалистом по взрывчатым веществам и приспособлениям, и очень удачно не имел близких, могущих озаботиться его судьбой. Первый же месяц сел на весьма специфическую дыхательную диету. В его каюте распыляли пентадотоксин из группы запрещенных нейроморферов. Потом были некоторые интересные процедуры под гипноизлучателем с инъекциями других, но не менее запрещенных токсинов. Процедуру он не помнил, откуда и провалы в памяти. Когда Хисус втянулся в режим, его сознание было заряжено смертоносной начинкой, которая активировалась двумя фразами. Первая — готовность, вторая — исполнение. Внешне все было лучше не придумаешь. Счет в банке округлялся с запланированной скоростью. А в 2621 году ему предложили пройти стажировку на флоте в крепости Амазоне. Совсем рядом, на той же орбите. Да и полный оклад сохранялся. Плюс премии, плюс повышение разрядности, плюс все, что заработает у военных. И Хисус согласился, ничуть не удивившись, чему он вообще может научиться в этой глухой галактической заднице. К тому времени наш герой вообще ничему не удивлялся и вопросов не задавал. Надо ли говорить, что гарнизонное начальство согласилось принять такого классного спеца, подвывая от радости? Три Кассиопеи Е стояли на палубе в полной готовности к вылету. Полной? Что-то вроде этого. Оставались мелочи. Принять жидкое топливо и дождаться парома. Гелий-3 для ТЕРД заправлен, аппаратура смонтирована. Еще, правда, нужно было подвесить в оружейные отсеки нестандартные модули с ПУ на 4 мартеля. Но это заботы местных техников. А вот, кстати, и они, шагающие ТЗМ с тремя контейнерами, по одному на флугер. Позади заряжающей машины вспыхивали оранжевые проблесковые маяки. А в воздухе повис тревожный рев. Это ехала вереница заправщиков. Значит, конец работе. Скоро начнется служба. Техническая разведка в космосе — ответственная да и опасная штука. А вот утомительной работе — конец. Вся разведгруппа расслабленно слонялась по палубе. 6 пилотов и дюжина операторов, радарные комплексы, спин-резонансные сканеры, БПКА, связь. На одной Кассиопее смонтировали миниатюрный X-передатчик всего 20 тонн весом. Легко догадаться, что всеобщее внимание приковал к себе роскошный черный Хинетте с эмблемой Эрмандады на киле. Какое у него ускорение, вот интересно. Откуда я знаю? Но ты же пилот. Чудак-человек. Где? Что где? Ускоряться ты где собрался? В космосе? В атмосфере? Какой атмосфере? Какая гравитация планеты? Погодные условия? Взлетаешь ты или пикируешь? Что ты узнать-то хотел? Вот зануда, а? И не говори. Академик хренов. Это называется удельный импульс двигателя. Ты вообще чему учился в своей академии? Спин-резонансному сканированию, вообще-то. Сколько же такая штука стоит, вот что интересно. 500 000 тера в стандартной комплектации, я узнавал. Только у этого комплектация явно нестандартная. Видишь, фрагмент днища выдвигается на палубу вместе с салоном. Ну, чтобы пассажиры ноженьки не натрудили. Это вообще только на заказ делают. Хинетте X5. В серии таких нет. Охренеть! Там не серия, смех. 500 000 машин в год. Да, красиво жить не запретишь. Нибелунг и Вест в обсуждении принимали участие на необходимо достаточном уровне, чтобы не вызвать подозрений у мест. Их внимание было поглощено окружающим пейзажем, особенно сейчас, когда до отлета оставалось меньше часа. Например, Нибелунг ухватил взглядом двух армандадовцев, которые неспешно шествовали по палубе, направляясь к Хинетте. «Вест, безопасность на 3 часа», — сказал он в рацию на всякий случай. «Вижу». «В самом деле, какого лешего армандаду принесло в крепость? Это не их территория. На заметку...» «Вон, хозяева идут», — бросил кто-то из скучающих разведчиков. — Ага, они, — согласились с ним. — Шевроны видал? — Красивая у них парадка. — Это повседневка. Ты бы парадку видел. Вся в эполетах, аксельбантах. Мрак, короче, попугай. — А повседневка красивая. — Факт. Нибелунг оставил армандадовцев с их красивой формой на попечение Веста, тем более что гуляли они с его стороны, а сам сфокусировался на ТЗМках и заправщиках. Между тем секуридады прогуливались не спеша с умыслом. Они разглядывали разведгруппу не менее внимательно, чем она их. — Смотри, — шепнул де Толедо. — Видишь двое в монтажных шлемах и комбезах? — Это ребята из Карцени. — Ну, мастера! — восхитился второй, пилот Рауля Чо. — Как загримировались, а? Вообще не узнать. — Ты уверен, что все сделал верно? — Проспера. — Докладывай, ты, убоище. — Да все четко по инструкции. Рауль на секунду замер. — Слушай, как-то оно нервно. А если не сработает? Может, надо проконтролировать? — Кого ты проконтролируешь, если не сработает? Ты собрался схватиться с этими? Проживешь 5 секунд, и то много. Так, время. Марш на борт, пора отваливать. Под брюхами Кассиопеи копошились ТЗМ. Возле кормы разворачивали топливные штанги заправщиков. А с борта Хинетте уже запросили взлет. Транспортер, рыча натруженным механизмом, вывел флугер в шлюз. Катапульта пнула его в пространство. Нибелунг верил полученной подготовке, опыту, но более всего интуиции, потому и прожил 10 лет. В его карьере было чем гордиться. Например, он в одиночку ликвидировал пару умников, какие-то очень ценные ученые, муж с женой, которые инсценировали свою смерть, а сами бежали в Конкордию. Нибелунг перевел их статус-кво к фактическому состоянию прямо на улице Хосрова, клонской столицы, ножом. Банально? Банально. Но попробовали бы вы оттуда эвакуироваться после акций? Были моменты страшные. Нибелунг предпочитал не вспоминать схватку с изошами на одном безымянном планетоиде, когда их группа недосчиталась 14 человек. Вес там, кстати, тоже был и выжил. Один эпизод казался совершенно отвратительным. Его Готфрид не любил и постарался запечатать в самой дальней кладовке памяти. Тогда им приказали зачистить базу на Бортель-2. Целая рота из его родной дивизии Скорцени не смогла выполнить задание, нарушила режим секретности, и ее накрыли с орбитой главным калибром линкора. А они дочищали своих коллег, братьев. Так что с интуицией у Нибелунга был полный порядок. И сейчас она буквально вопила. Ему очень, очень не нравился поезд ТЗМки. Конкретнее персонал. Совсем уж точно, один инженер, который уже 5 минут выстукивал что-то на планшете, подключив его к внешнему разъему пусковых контейнеров. Вот и комрад Вест семафорит, проверь опасность. Он не спеша в развалочку прошел сквозь суету техперсонала, похлопал инженера по плечу и дружелюбно спросил. — Амиго, чего ты так долго? Может помочь? Амиго обернулся. Медленно. Совсем не так, как полагается человеку, которого внезапно хлопают по плечу. Глаза уже смотрят на Нибелунга, а пальцы продолжают плясать над клавиатурой. Глаза. Зрачки неподвижны, расширены. А то ты так страшно вкалываешь, прям жалко тебя. Давай пособлю, я же монтажник второй категории. А ракеты эти, так мне же с ними летать. Не надо, я справлюсь. Осталось недолго, — ответил инженер. Весь этот разговор только выигрывал время. Небелунг оценил самого парня, а дурманин с суровой дозой наркотиков, не иначе. А теперь он вглядывался в монитор, анализируя, что именно вбивает в их ракеты специалист. Он достаточно разбирался в программировании, чтобы понять, никакого отношения к штатной работе боеголовки или двигателя данная последовательность символов не имеет. А к чему? Это не имело никакого значения. Парень прошелся по двум ПУ из трех. Что он в них ввел? Сколько секунд до завершения последней программы? Режим полномочий Нибелунга включал в себя лицензию на убийство. Он вытянул из набедренного шва 6-дюймовую нить, прозрачная, как стекло, толщиной в миллиметр. Его пальцы сдавили ампулу в основании нити. Электроразряд инициировал связи в кристаллической решетке конвикорда, и шнур на 5 секунд превратился в невидимое шило алмазной твердости. Острие вошло в сердце инженера, даже не заметив преграды одежды, кожи и мышц. Пронзив аорту, шнур разлетелся мельчайшими и острыми осколками, которые растворятся в крови без следа. Спец даже не охнул. Просто тело сделалось тяжелым и стало оседать на палубу. Нибелунг аккуратно подхватил его подмышки и усадил на бортик ТЗМ. Умаялся человек, пусть отдохнет. Одобрительный взгляд Веста. А больше никто ничего не заметил. Потому что вторую Кассиопею в это время заводили топливную штангу, а она никак не заводилась. — Ну, мать же вашу! — разорялся пилот. — Почему я в атмосфере на лету умудряюсь заправиться, а вы на ровной палубе нет? — Попробуй, — отвечали ему. — Да уставшего инженера ли? — Ребята, — сказал Нибелунг, подходя к кучке людей с нашивками инженерной службы. — Ребята, там вашему вроде нехорошо. Сел и сидит. Вы бы глянули, а то нам улетать пора. Да и парня надо проверить. Техники недовольно зашевелились, прервав созерцание чужой работы. — Ну и? — Что ну и? — Я говорю, ваш комрад вроде как поплохело ему. Сел на ТЗМ и молчит. — Так вы бы разобрались. — Это же ваш комрад. Обстоятельно разъяснил Герштольц, автоматически кривляясь и бутафоря под деревенщину. — Ты не перегрелся, а? А то уже который час в шлеме. Ответил некто участливый, после чего ребята хором отвернулись. — Ау, я не понял. Дальше все заговорили разом. — Что ты не понял? — Вон Хисус стоит, работает. — Шатает его, правда? Так его с обеда шатает, как потрещал после курилки с тем армандадовцем. Так с тех пор сам не свой. Устал, наверное. Голос Веста в рации. Тревога. Он резко обернулся, рука легла на кобуру. Этого не могло быть. Инженер с разорванной сердечной мышцей стоял у ТЗМки и упрямо вбивал код. Нибелунг не думал. Обездвижить, и пусть наука разбирается. Не думал и Вест. Две тропфенпули угодили в колени Хисуса. В сторону брызнули осколки костей, мяса и много крови. Очень много крови. А-а-а! По палубе шарахнул многоголосый крик. Но там не было одного голоса. Инженер Хисус молчал. Молчал, стоя на обрубках ног, и продолжал печатать. — Валим его! — выдохнул Нибелунг. Ствол остановился на уровне чернявой головы в пилотке. Палец выбрал слабину спускового крючка. Пальцы того, что раньше было Хисусом-квартироном, ввели последние цифры и переместились к кнопке «Ввод». Бинарная смесь смешивалась в каморе тульского шандыбина. Проскочила искра, пистолет взорвался выстрелом. Но его никто не услышал, потому что мизинец утопил «Ввод». Оглушительный в замкнутом пространстве выстрел пропал во взрыве сокрушительного могущества. 6 тяжелых ракет «Мартель» детонировали разом. Им вторили полные баки и люксогеновый танк X-передатчика. Все произошло слишком быстро. Слишком быстро даже для феноменальной реакции агента Нибелунга. Он не успел подумать «это конец». Не успел зажмурить глаза. Ничего не успел. Просто какая-то часть души, функционирование которой не связано с мозгом, злорадно констатировала: «Шиш тебе вместо демобилизации!» Мечты Гера Штольца о мюнхенском домике, мечты сеньора Квартирона о красивой жизни, равно как и мечты десятков людей, мгновенно испарились в нестерпимом жару. По палубе прокатилась многократно отраженная ударная волна, расшвыривая тяжеленные флугеры, как картонки, не говоря о хрупких и беззащитных человеческих фигурах. Ауто-де-фе состоялось.